Захар и Устин остались одни. Морозов по-прежнему сидел на куче полусгнившего сена, опустив голову, смотрел на свои валенки, подшитые автомобильными покрышками. Захар засунул руки глубоко в карманы старенького потертого полушубка. «Да хотя бы поинтересовался, почему снимать тебя собираемся?» Морозов скривил губы и спросил: «А почему? Что коня угробил?» «Нет, не потому. Хотя и конь. Да нет, не поймешь ты». «Отчего же?» — глухо откликнулся Устин. «Что я, цыпленок глупый, не соображаю? Этот проклятый конь — повод только. Настоящие причины объяснять долго. Всю жизнь ты относишься ко мне с подозрением. Не веришь, понять не можешь. И потому что не можешь, убираешь с дороги. Так тебе спокойнее. Да поглядим, что еще члены правления скажут. Кроме этого коня и доводов никаких у тебя нету. Зацепиться не за что. Так или не так? Работал я, может, и не шибко хорошо, да не хуже других. Чего молчишь? Так или не так, спрашиваю?» Председатель еще некоторое время разглядывал Устина молча, а затем резко сказал: «Ну-ка, подними голову». У Морозова качнулась только борода. «Поднимай! Чего же ты?» Однако на этот раз Устин даже не шевельнулся. «Боишься, значит?» — еще резче проговорил Большаков. «Так чего же захныкал? Не веришь, понять не можешь, если настоящие причины сам знаешь». «Что я знаю?» «Ничего я не...» — попытался было возразить Устин, однако увидел суровые глаза председателя, беспомощно умолк. «Вот то-то и оно», — сказал Захар. «Но возьмем хотя бы и этот довод, коня. Объясни вразумительно, почему насмерть загнал? Что за причина?» «Пьяный был. Варька говорила же». «Пьяный? Что-то не видел я, чтобы напивался ты когда до такого состояния. И где напился? В станционной чайной? Там водки не продают. С собой бутылка была». «С собой? Тогда объясни, чего это молол ты Смирнову? Он вчера еще звонил мне. Под каким деревом он роется?» «Как?» — Устин ответил вяло, через силу. «А под тем же, под которым ты все копаешься. А чего рыться под меня? Это хоть кого доведет до бешенства?» «Так, еще один вопрос. Эти стажки почему в пихтовой паде остались? Если уж на чистоту, тоже подозрительно мне. Почему?» «А сам ты почему не доглядел?» — спросил в свою очередь Устин. «У меня тоже не сотни глаз. Совсем не усмотришь. Закрутился и забыл. А ты с Егоркой ездил потом, обсматривал поля. Чего ж ты их не увидел?» «Да ладно уж. Что вопросы задавать друг другу? На свете вроде все устроено просто да понятно. А не на всякий вопрос ответишь вдруг». «Вдруг не на всякий, верно», — согласился Захар, по-прежнему внимательно глядя на Устина. «И поэтому позовем на помощь милицию. А если надо, и суд». Внешне Устин и на эти слова никак не реагировал. Но спустя минуту все-таки спросил: «Зачем милицию?» «А ты как думал?» — спросил в свою очередь Захар. «Три стога сена — не шутка. Да еще в такой год. Мы уж сообщили, куда следует». И опять Морозов сидел, на прелом сене не шевелясь. Потом промолвил: «Так, что ж, разбирайтесь. Уж будь спокоен, разберемся. И если напрасно роюсь под тебя, если я ошибаюсь, при всем народе попрошу у тебя прощения. Не беспокойся. Силы совести на это хватит». Председатель направился из конюшни. Устин тоже поднялся.